Глава 130. Руины. Спустя некоторое время по Светозару поползли разные слухи. Одни утверждали, что семейство Шэньшэн замыслило измену и получило по заслугам, а другие, что Фэнсюэ злоупотребляет своей властью и творит беззаконие. Понятное дело, слухи распускались нарочно. «Мерзавцы! Не думал, что Фэнсюэ начнут действовать так быстро!» Шэнь Хун пребывал в крайнем раздражении от того, что его застали врасплох. Глаза главы гневно сверкали. И все из-за ублюдка Шэнь Мина. Кто же еще мог предоставить улики против нас? Знал бы, как дело обернется, прикончил бы его своими руками. Как старейшина, управляющий делами семейства Шэньшэн, Шэнь Мин слишком много знал. Шэнь Хун места себе не находил от беспокойства при мысли, что он мог рассказать на допросах. «Шэнь Гуй, свяжись с темной гильдией! Раз Фэн Сюо начали теснить нас, я им этого так просто не спущу!» — прорычал глава семейства Шэнь Шэн. «Слушаюсь!» Шэнь Гуй поклонился и двинулся к выходу. Но в этот миг Шэнь Хуна внезапно озарило, и он рявкнул. «Отставить!» Подчиненный замер, вытаращив от удивления глаза, а глава похолодел от страха. Движимый порывом гнева, он только что едва не попался в ловушку, расставленную проклятыми Фэн Сюэ. Они поставили семью Шэньшэн в стесненные обстоятельства, но, что называется, рукам воли не давали. Это означало, что у них не было достаточных доказательств для обвинения в измене. Шэнь Мин тоже не дурак, знает, о чем надо помалкивать. В противном случае ему самому крышка. Значит, Фэн Сюэ хотят спровоцировать Шэньшэн на необдуманные действия, например, такие, как отправка Шэнь Гуя с донесением к темным. Хм. Шэнь Хун холодно усмехнулся. «Решили обмануть меня, но я не так прост. Отныне мы прекращаем контакты с темной гильдией. Если Фэн Сюэ решили притеснять нас, мы им докажем, с кем они решили тягаться». Пока нет доказательств нашей связи с темными, даже если мы начнем сопротивляться, у Фэн Сюэ не будет повода, чтобы нас уничтожить. И снова Светозар забурлил от слухов, что Шэньшэн что-то задумали и срочно созывают всех своих отовсюду. Академия Шэньлан открылась после каникул, и курсанты потянулись в классы. В принципе, Нелли незачем было туда возвращаться, но он все же решил отправиться на занятия в качестве соблазнительной приманки для семейства Шэньшэн и темной гильдии. Направляясь к воротам по тропинке, курсанты оживленно галдели, обсуждая последние новости. «Говорят, в академии полностью поменяли всю методику преподавания. Ходят слухи, что семейство Фэн Сюэ обнаружила сокровищницу, где хранились свитки с первоклассными техниками, и они безвозмездно подарили их Академии. Правда? Техники действительно крутые, намного круче тех, что мы использовали раньше». Естественно, на самом деле это Нэ Ли решил помочь Академии Шэньлань обновить методику обучения. Он не стал раскрывать секрет самых высококлассных техник, таких как сокровенная духовная практика небесного Дао или девять воплощений ледяного феникса, чтобы ими не завладели темная гильдия или семейство Шэньшэн. Но для курсантов и то, что предложил им Ли, было за гранью фантастики. «Эй, братишка, ты тоже учишься в классе гениев?» — окликнул Ли курсант, разодетый в прекрасный чанпао, расшитый золотом и серебром. Вид у щеголя был крайне самодовольный. «Ты еще кто?» — смерил его взглядом Нелли. Этого типа он впервые видел. Тощий, похожий на мартышку парень, тут же подскочил к Ли и презрительно заявил. «Деревня, как ты можешь смотреть с пренебрежением на молодого господина Лун Юа из клана Ао Юнь? У него 5 бронзовых звезд! В классе гениев он в десятке сильнейших!» 5 бронзовых?» — прикинул Ли. «Неплохо. Что касается семейства Ао Юнь, то они из благородных». «Мальчуган, ты новенький в этом классе. Хочешь присоединиться ко мне?» — надменно спросил Лун Юй. «Присоединиться к тебе? Не наоборот? Нелли скрестил руки на груди и, даже не глядя на собеседника, добавил: «Ты, который из клана Аоюнь, видно, не знаешь, кто я». Не зная, как реагировать на столь вопиющее пренебрежение к своей персоне, Лун Юй даже растерялся. Парень не испытывает почтительного страха при упоминании о благородном семействе Аоюнь, разговаривает самоуверенно. Возможно, он из более высокопоставленной семьи? «И кто же ты?» – осторожно поинтересовался Лун Юй. Нелли еще раз более обстоятельно смерил его взглядом от пола до макушки и заявил: «Видно, тебя не приглашали на пир в резиденцию главы города. Я тебя там не видел». В тот день Лун Юю слегка не здоровилось, и на пиру его действительно не было. «К какому же семейству принадлежит молодой господин?» С высокомерной миной на лице спросил Лун Юй, лихорадочно пытаясь вычислить, кто же этот незнакомец. Одно понятно, раз побывал на пиру, в резиденции главы, значит, не из простых. «Отвечу, когда ответишь на мой вопрос. Сам ты с чьей стаи? Ехуна? Шэньфэя? Или же Чен Линдзяня?» — хмыкнул Ли. Лун Юй почувствовал, что у него волосы на голове зашевелились. Эти трое являлись заводилами в классе гениев. Шэньфэй из семейства Шэньшэн, Чен Линдзянь из клана Шэньмин, Ехун из Фэнсюэ, родственник Едзиюнь. Лун Юй им не ровня. Он не смел даже думать о них непочтительно. «Я последователь молодого господина Чен Линдзяня», — голосом умирающего лебедя проблеял Лун Юй. «Правильный выбор, далеко пойдешь». Нелли ободряюще хлопнул его по плечу. «Как в следующий раз увижу господина Ченя, напомню ему о тебе». И с этими словами Ли в развалочку прошествовал мимо оторопевшего Лун Юя. А Лун Юй, тем временем трепеща всем своим существом, лихорадочно перебирал в памяти известные ему дома Светозара, но никак не мог понять, с кем он только что встретился. Разозлившись на самого себя, Лун Юй уж было хотел догнать наглеца и призвать его к ответу, но тут тощий парень-мартышка шепнул ему на ухо: «Молодой господин, вероятно, это тот самый Нали, что убил мега-демона бездны. Говорят, он жутко заносчивый. Недавно на Перу, в резиденции главы, он на глазах у всех унизил семейство Шэньшэн и приказал Шэньфэю убираться. И тот, представьте себе, послушался». Лун Юй весь взмок от страха. Слава богам, он не успел догнать этого задиру. Задевать того, кто на Перу в присутствии главы посмел растоптать честь семейства Шэньшэн, опасно для здоровья. Какое счастье, что я не назвал своим лидером Шэньфэя. Что бы со мной было, представить страшно. Поежился Лун Юй. Какой все же ужасный тип. К нему и не подлижешься. Вряд ли я ему понравлюсь. Нелли спокойно занял место в углу классной комнаты рядом с друзьями. Любому, кто посмотрел бы на них, сразу становилось ясно. Это пусть и маленькая, но сплоченная команда. «Нелли, неужели нам нужно ходить на занятия? Такая скука!» С тоской в голосе и унынием на физиономии протянул Лу Пяо, развалившийся, заложив руки за голову на стуле. «С нашим уровнем мы вполне могли бы присоединиться к какому-нибудь отряду и отправиться в разведывательную экспедицию за границы Светозара». Дудзе пожал плечами. Ему тоже учеба в академии представлялась скучным занятием. Нелли давно думал об этом. Если б не угроза со стороны семейства Шэньшэн, они могли бы много куда смотаться, но Шэньшэн, словно голодный тигр за добычей, постоянно следят за ним. Нельзя допустить ни малейшей оплошности. Сейчас он еще не в состоянии защитить себя, если Шэньшэн нанесут удар. Чтобы противостоять их бойцам, Нелли и всем его друзьям нужно было как можно скорее стать золотыми заклинателями. И тут Ли припомнил кое-что. В Светозаре было одно древнее, непонятно для чего предназначенное сооружение. Потом сам господин Емо, потратив год на его исследование, заявил, что в нем хранятся реликвии необычайной силы, но сущность этого места так и оставалась загадкой. Сколько бы туда ни пыталась проникнуть темная гильдия, Емо не подпускал их к таинственному сооружению. Ли вдруг подумал, не мог ли интерес темных к этой древней постройке быть связан с падением Светозара. Кстати, объект располагался рядом с резиденцией главы, и потому добраться до него можно без опаски. Даже наглые Шэньшэн не посмеют устраивать шум под носом главы Светозара. Что ж, цель в ближайшей перспективе определена. «Будьте готовы. Очень скоро мы свалим отсюда», — сказал с усмешкой своим товарищам Нэ-Ли. Вести о том, что он вернулся в Академию, достигнут ушей Шэньшэн через пару дней. Ради этого Ли сюда и заявился. А раз желаемое достигнуто, нечего здесь зря штаны просиживать. Тут вокруг загомонили. «Сяонин-младший, это Сяонин!» Носы всех парней, как стрелки компаса, к северу развернулись в сторону двери, порог которой переступила высокая изящная девушка в облегающем тренировочном костюме, яркая, словно звезда на фоне довольно-таки блеклой компании собравшихся в классе учеников. «Хороша, пальчики оближешь». Холодное равнодушие в ее взгляде лишь разжигало интерес и заставляло сердца бешено колотиться, но одновременно служило ей надежным щитом. Никто не смел даже приблизиться, дабы не осквернить эту божественно непорочную чистоту. Парни вздыхали, страдали и в присутствии Сяонин даже мямлить не решались. Еще когда Сяонин училась в классе начинающих, в классе гениев только о ней и судачили, ожидая, когда же ее переведут к ним. И вот сбылись заветные мечты. Сяонин обвела взглядом класс и вдруг заметила Нэ-Ли. Ее прекрасные глаза засияли, выражение лица смягчилось, словно весна сменила зиму, и она прямиком направилась к нему. «О, Нин-младшая, привет, вот и ты!» — помахал ей рукой Ли. Сяо Нин улыбнулась в ответ, ускоряя шаг. По классу разлилась звенящая тишина. Все буравили на Ли злобными взглядами. Если бы эти взгляды превратились в стрелы, он бы погиб, утыканный ими, словно дикобраз. Ли смущенно потер нос. В его планы не входило привлекать в классе гениев излишнее внимание к своей персоне, но избежать этого не удалось. Что ж, если ты хорош собой и талантлив, завистники всегда найдутся. Глава 131. Броненосный подземный дракон. Если бы курсанты класса гениев узнали, что о них думал Нэ-Ли, они бы заплевали его по самые уши. Надо еще отметить, что техника дракона, летящего на крыльях громового ветра, которую использовала Сяонин-младшая, придавала коже особую гладкость и бархатистость и благотворно действовала на нервную систему. Одним словом, по сравнению с другими девчонками, Сяонин была подобна белому лебедю на спокойной водной глади в окружении суетливо копошащихся гадких утят. «А я искала тебя», — промолвила Сяонин, очаровательно покраснев. Впрочем, произнесла она это достаточно твердо, и ее звонкий голос мгновенно разбил сердца всем парням класса. Слова Сяонин, ее взгляд и румянец, окрасивший щеки, недвусмысленно демонстрировали, что сердце юной богини уже занято другим. Глубокая печаль охватила жалких неудачников. Они не могли понять, что же такого в Нэ-Ли особенного, раз он снискал благосклонность вожделенной Сяонин. Многие решили присмотреться к этому мальчишке повнимательнее. Если он на самом деле ничего особенного из себя не представляет, разобраться с ним без сожаления. «Ты вовремя. Мы собираемся отправиться кое-куда. Присоединяйся», — улыбнулся Ли. «Конечно». И Сяонин оглянулась, подыскивая себе местечко. Догадливый Лу Пяо, скорчив Ли смешную физиономию, тут же уступил ей свое место. И девушка села так близко, что он ощущал легкий волнующий запах ее волос. Наш герой смутился. «Если это увидит Цзи Юнь, она может все неправильно понять. Но ведь не прикажешь же Сяонин пересесть». К тому же все вокруг смотрят так, словно готовы горло перегрызть. В это время во главе группы из 7 человек вошел наследник семейства Шэньмин Чен Линдзянь. Он окинул класс взглядом, заметил Ли, и в его глазах вспыхнула искра радостного удивления. Чен Линдзянь прямо от порога направился к парте, за которой сидел Нели в окружении друзей, и первым приветствовал его. Ли не стал вставать ему навстречу, просто кивнул головой и ответил: «Здравствуйте, молодой господин Чень». Хотя Нели и не выказал должного почтения, Чен Линдзянь не счел это проявлением грубости. Он улыбнулся, присел напротив и спросил: «Вот уж не ожидал, что тебя заинтересует столь нудное занятие, как учеба». «Да я заглянул сюда так, посмотреть, что к чему», — небрежно пояснил Ли, — «а потом сразу свалю». Склонившись к уху собеседника, Чен Линдзянь тихо произнес: «Будь осторожен. В этом классе много шпионов семейства Шэньшэн, и они уже не спускают с тебя глаз. К тому же я видел здесь, в академии, Шэн Сю. Может, она пришла по твою душу?» «Понял, Чэнь Шао, спасибо за информацию», — кивнул Ли. «Все-таки хороший парень этот Чен Линдзянь, хоть из знати, но всегда готов прийти на помощь». Увидев, что Нели так запросто разговаривает с самим Чен Линдзянем, курсанты, только что пытавшиеся испепелить наглого мальчишку взглядами, тут же поумерили пыл. Шутка ли? Сам Чен Линдзянь с ним вежливо общается, так разве могут они, ничтоже сумняшися, вести себя столь дерзко? Вот так задень этого Нели и финита ля комедия. «Как вам всем удалось так быстро добиться столь выдающихся результатов? Нели, если будет время, посоветуешь и мне что-нибудь?» Окинув взглядом компанию Нели, вдруг сказал Чен Линдзянь, а про себя с сожалением вздохнул, позавидовав их удивительным успехам. Ли улыбнулся. «Академия разжилась новыми методиками. Думаю, вам, Чэнь Шао, стоит попробовать их. Они должны помочь». «Да ну!» Брови Чен Линдзяня взлетели от удивления, а в глазах зажегся огонь неподдельного интереса. «Что ж, поглядим». Тут снова все наперебой загалдели. «Ехань Сиючан вернулся! Тот самый Ехань из семейства Фэнсюа! Именно!» Кое-кто в классе одно время учился с Еханем. Новички его, конечно, не знали лично, но имя юного гения номер один гремело по всему Светозару. Одетый в черный Чанпао, с видом равнодушным и суровым, Ехань переступил порог, и в классе словно повеяло ледяным ветром. Никто не смел ни то что слово сказать, вздохнуть поглубже. Ехань? Какая нелегкая его принесла. Нахмурившись, Ли посмотрел на нежданного гостя и встретил презрительный и холодный взгляд Еханя, словно клинок с клинком столкнулся. Не к добру все это. «Похоже, он пришел к тебе», — прошептал Чен Линдзянь. «Хочешь, прикрою?» «Спасибо, Чен Шао, но не стоит. В этой жизни я следую правилу. Коль противишься Будде, убей Будду», — спокойно промолвил Ли. Афоризм дзен-буддизма, означающий, что если ты хочешь спорить с судьбой, неспосланной тебе Богом, придется действовать с безоглядной решимостью. Он оставил в прошлой жизни детские страхи и обиды. «Довольно. Сыт по горло. В этой жизни я не буду трусом. Чем спасаться от Еханя за чьими-то спинами, лучше сдохнуть прямо здесь и сейчас». «Коль противишься Будде, убей Будду?» «Да кто во всем Светозаре осмелился бы на такое безрассудство? Разве что 14-летний гордый мальчишка, осмелившийся на перу в резиденции главы перед лицом всех знатных семейств изгнать наследника клана Шэньшэн, Шэньфэя». Голос Нели звучал спокойно, но Чен Линдзянь почувствовал в нем неукротимую решимость и собранность. «Что же это за человек? Он безумен или же просто верит в себя? Ведь тот, кто тренируется изо всех сил, нуждается во всесокрушающем мужестве, если хочет достигнуть вершины». И тут Чен Линдзянь вдруг понял. «Великая духовная сила обретается лишь тем, кто ставит перед собой великие цели». «Коль противишься Будде, убей Будду!» «Хорошо сказано!» — улыбнулся он. «Всего одна фраза, но сколько в ней смысла?» Ехань смерил Нели презрительным взглядом и прорычал: «Пошли, выйдем!» Судя по интонации, с которой были произнесены эти слова, уровень злобы у непревзойденного гения прямо-таки зашкаливал. Друзья с тревогой смотрели на Ли, а Дудзе сказал: «У него три золотые. Если нужна наша помощь, только скажи». На их физиономиях застыло выражение отчаянной решимости. Не поведя бровью, они были готовы стоять с Нели плечом к плечу даже перед лицом смертельной опасности. Нели, не торопясь, встал и двинулся к выходу. Друзья последовали за ним. Остальные курсанты, в надежде пощекотать себе нервы захватывающим зрелищем, всей толпой ломанулись из класса. Вскоре на учебном плацу собралась большая толпа, и народ продолжал прибывать. Многие не понимали, в чем дело, но имен Еханя и Нели было достаточно, чтобы собрать кучу зевак. Вышеназванные личности стояли в центре широкого круга. Над плацем повисла тяжелая, удушающая атмосфера. «Итак, Ехань Сюэчан, для чего же я тебе понадобился?» Хладнокровно поинтересовался Нели, глядя прямо в глаза сопернику и нисколько не тушуясь. «Раз ты называешь меня Сюэчан, то на правах старшего я преподам тебе урок. Не стоит излишне наглеть, за облаками есть облака. Всегда найдется тот, кто сильнее тебя», — промолвил Ехань. «На перу в резиденции я смолчал совсем не потому, что испугался, и пришел сюда, чтобы предупредить, держись подальше от Цзюнь». «О, так все это из-за девушки? И не просто девушки, а одной из первых красавиц Академии?» Курсанты в восторге предвкушали, сколько сплетен они разнесут уже сегодня по городу. «Я назвал тебя Сюэчан из уважения как приемного сына главы Светозара и названного брата Цзюнь. Но это совсем не значит, что я позволю поучать меня. Ехань, я знаю, что глава хочет передать управление Светозаром в твои руки, но считаю, что ты недостаточно одарен, чтобы справиться с этими обязанностями. К тому же ты чужак, и у тебя нет на этот пост никаких прав». Произнося это, Ли не спускал глаз с противника. По выражению его лица было ясно, Ехань осознал безнадежность своих прежних мечтаний и, загнанный в угол, доведенный до отчаяния, был готов на что угодно. Раз причиной всему был Нели, то Ехань решил заставить его отступиться, и тогда Цзюнь, по натуре не способная добиваться чего-либо силой, не удержится на посту главы. Прежде Ли тоже был слабовольным и нерешительным, но теперь понимал одну простую истину. «Этот мир не простит тебе слабости, и за все в жизни нужно бороться. Если откажешься сражаться, у тебя отнимут и то немногое, чем владеешь». Нели раньше совершенно ничего не слышал о Ехане и не знал, что он за человек. Единственной зацепкой было то, что при всех своих несомненных достижениях он никак не проявил себя в последней битве за Светозар. Было, значит, какое-то позорное пятно в его прошлом, раз Цзюнь ни словечко о нем не упомянула. Нели уже понял, что его появление изменило прежний ход событий, и теперь все пойдет иначе. Но чтобы защитить Цзюнь, он собирался предпринять меры предосторожности против ее названного брата. «Насколько я одарен, не твоего ума дело, и не тебе постороннему рассуждать о моем положении в семье Фэнсюэ. Но раз уж ты тут задираешь нос, я проверю, на что ты способен на самом деле», — гневно воскликнул Ехань. Поток духовной силы окутал его, тело трансформировалось, увеличиваясь в размерах, становясь мощнее, покрываясь щитками брони. Длинный хвост, когтистые лапы — это же броненосный подземный дракон! Даже у привычного ко всяким монстрам Ли ёкнуло сердце. Похоже, Ядзун питал необъяснимую страсть к подземным драконам. Себе взял черночешуйчатого, приемному сыну дал броненосного. Броненосный подземный дракон являлся демоническим зверем класса Берсерк, и среди великого множества демонических зверей этого типа уступал лишь легендарным нагам. Он был даже покруче черночешуйчатого. Конечно, ключевым фактором здесь являлись способности заклинателя, который слился с демоническим духом. Е Цзун мог увеличить реальную мощь своего зверя до 120%. Если Ехань сможет высвободить треть силы броненосного, это будет уже выдающееся достижение. Даже 10% мощи броненосного – нечто невероятное. А Ядзун действительно позаботился о приемыше, раз достал ему броненосного, – подумал Ли. Но как не силен броненосный подземный дракон, как неустрашающе выглядел Ехань, ставший теперь двухметровым монстром, Ли нисколько не испугался. и тоже призвал демонического духа. Глава 132. Цюань Ци. Слившись с демоническим духом клыкастого панды, Ли тоже увеличился до 2 метров в высоту, но все равно этот милый плюшевый мишка по сравнению с грозным броненосным подземным драконом выглядел ни капельки не ровней сопернику. «Клыкастый панда?» – ошеломленно выдохнули зеваки. «Кто призывает панду против дракона? Он шутит?» Клыкастый панда – один из самых низкоуровневых демонических зверей. Сильнейшие экземпляры, в лучшем случае бронзовые или серебряные, тогда как броненосный подземный дракон – зверь ранга 4-5 стальных звезд, а некоторые сравнимы с легендарными. Вы зря недооцениваете его демонического зверя. Этот клыкастый панда порвал нескольких сильных бойцов семейства Шэньшэн, говорили те, кому посчастливилось побывать на турнире сильнейших и видеть, как сражается вроде бы неуклюжий мишка. «Да какой бы этот панда ни был особенный, что он может против броненосного дракона? Это смехотворно!» Преображенный в клыкастого панду Ли стоял перед соперником, глядя на него со спокойной уверенностью. «Ха-ха, пацан, это и есть твой хваленный демонический дух? Ты собрался биться со мной пандой? Ну ты дурак!» С надменной усмешкой заявил Ехань, уверенный в том, что сильнее его броненосного дракона зверя нет. «Ты хоть соображаешь, что делаешь?» «Кто из нас дурак, узнаем в бою», — хладнокровно заметил Ли. Он выбрал именно клыкастого панду из множества демонических духов с божественной скоростью развития. Помещенные в чашу демона-кошмара, демонические духи поглощали друг друга, пока не оставался сильнейший из них. На последнем этапе Ли поместил в чашу самых сильных из полученных им образцов, а в результате вышел панда. Это значило, что он оказался совершеннейшим из всех. И Нелли ни разу не пожалел о своем выборе. «Собираешься упорствовать до конца? Что ж, посмотрим, на что ты годен!» – прорычал Ехань и стегнул его своим мощным хвостом. Утолщенный конец хвоста, похожий на кувалду, со свистом рассек воздух. Нелли кувыркнулся, уходя от удара. Его едва не задело. Крох! От удара оземь образовался немаленький кратер. И поднялись клубы пыли. «А ты быстрый!» – прищурившись, заметил Ехань. «Весьма неожиданно для неуклюжей панды. Впрочем, тебе ничего другого не остается, кроме как уворачиваться». «Грох! Грох!» – броненосный подземный дракон непрерывно бомбардировал противника мощными ударами, перемалывая в прах тренировочную площадку. Нелли оставалось только уворачиваться. Он никак не мог выгадать хоть маленькую паузу среди атак противника и контратаковать. Пропустишь один удар такой кувалдой, и при нынешнем уровне силы, считай, ты практически труп. Для золотого заклинателя боевые навыки Еханя и впрямь были великолепны. Понятно, почему в Светозаре его считали гением номер один. Уклоняясь от ударов, Ли искал слабое место противника, в то время как Ехань начинал проявлять нетерпение. «Как так? Он с 3 золотыми не может одной левой победить мальчишку с 5 серебряными?» Однако его противник оказался увертлив, словно рыба-голец. Ни одна атака его не задела. Впрочем, Ехань быстро взял себя в руки. В конце концов, за стенами Светозара он побывал во множестве сражений, так неужели подобные мелочи смутят его? «Похоже, я тебя недооценивал. Впрочем, раз уж ты нарвался на меня, конец будет один, ты проиграешь. Я покажу тебе, что значит истинная сила», — презрительно фыркнул приемный сын главы. По его панцирю прошел алый сполох, и он изрыгнул мощную струю огня. «Бушующее пламя подземного дракона!» Но обжигающий жар не заставил Ли запаниковать. Он был готов к этому, ведь у всех нагоподобных демонических зверей была способность к выдыханию пламени. «Уже и последний козырь выложил? Ну, раз так, и я с козыря зайду». В широко разинутой пасти Нелли панды сформировались 2 сферы. Вращаясь по спирали, черная и белая сферы соприкоснулись с огненной струей и взорвались с оглушительным грохотом. От взрывной волны пламя полыхнуло во все стороны метров на 10. Страшной силы взрывная волна отбросила Еханя далеко в сторону. Лежа на земле, он пытался отдышаться. Вид у приемного сына главы был весьма потрепанный, а золотая броня почернела от копоти. Впрочем, Нели тоже был не в лучшем состоянии. Хоть он и предполагал, каковы будут последствия его действий, и, выплюнув сферы, немедленно отпрыгнул назад, пламя оставило на его шкуре подпалины. И без того разрушительная взрывная мощь изначальной инь-ян ци, соприкоснувшись с пламенем броненосного подземного дракона, увеличилась в разы. Такого эффекта Ли не ожидал. Видимо, огонь усиливает действие взрывной мощи изначальной инь-ян ци, намотал он себе на ус. Взрыв был так силен, что пострадали и многочисленные зеваки. Многих сбило с ног, они орали от ужаса. Но были и те, кто вовремя среагировали и уклонились, не получив никаких травм. Однако на оставленную взрывом воронку и те, и другие смотрели, не веря своим глазам. «Боги, что это за сила? Да на такое способны лишь стальные заклинатели? Эти двое просто психи!» Дыша тяжело и хрипло, Ехань неверящим взглядом смотрел на Нели. Он был потрясен и не желал смириться с мыслью, что ему, 20-летнему гению Светозара, заклинателю уровня 3 золотых звезд, на равных противостоит 14-летний мальчишка. Совсем недавно все взирали на Еханя с восторгом и завистью, а теперь его место занял Нели. И щеки приемного сына главы жарко побагровели от стыда. Неудивительно, что отец взял Нели под свое покровительство. С таким талантом он со временем непременно станет легендарным заклинателем, тем, в чьих руках окажется будущее Светозара. А когда это произойдет, Едзун без сопротивления передаст Нели пост главы города, и коли будет на то желание юного гения, охотно породниться с ним, согласившись на его брак с Цзиюнь. Ехань крепко стиснул кулаки. Отчаяние переполняло его сердце. Казалось, оно вот-вот взорвется. Значит, мои усилия были напрасны? Все, что было, до сих пор не считается? Ехань вспомнил, как его совсем маленьким доставили в резиденцию главы. Лишь только переступив порог великолепно убранного главного зала, он дал себе клятву, что непременно станет хозяином этого дома, а увидев Цзиюнь, что женится на ней. Но все мечты оказались иллюзией. Они разбились, как отражение луны в глади пруда под легким ветром. Глаза Еханя налились кровью, словно у разъяренного быка. «Я никому не позволю отнять у меня то, что принадлежит мне!» Яростный рев броненосного подземного дракона был подобен грохоту извергающегося вулкана. Нели прекрасно понимал, что его противник не хочет признать неизбежное. Чувствовал его гнев, но ведь согласитесь, бессмысленно силой домогаться того, что тебе не принадлежит и никогда не было твоим. Когда Ехань сделал шаг вперед, земля под его ногой покрылась паутиной трещин, а мелкие камни раскрошились в песок. Его тело внезапно ощетинилось лесом острейших шипов, сверкающих, словно стальные клинки. Честно говоря, Ли маленько струхнул. Он не предполагал, что Ехань, который при своем уровне силы не способен использовать всю мощь броненосного подземного дракона, сможет завершить первую стадию трансформации. Когда заклинатель поглощает демонический дух и призывает его, то духовная сила соединяется с этим демоническим духом, заставляя эволюционировать, трансформироваться. Это значительно повышает мощь демонического духа и наделяет его новыми возможностями. Трансформация начинается спустя определенное время после поглощения демонического духа, и нельзя как-то ускорить этот процесс или управлять им. Поэтому Ли, который поглотил демона тень и клыкастого панду совсем недавно, на трансформацию пока даже не надеялся. Впрочем, заклинатель золотого уровня способен лишь на трансформацию первой стадии, и продержаться в этой форме может не более получаса. Еханю все это далось с явным перенапряжением сил. Его налитые кровью глаза свидетельствовали о том, что парень, видимо, малость двинулся рассудком. «Что ж, посмотрим, насколько сильнее ты стал после трансформации», — хмыкнул Ли, активируя сосуд души и направляя в клыкастого панду поток духовной силы. «Топ!» Ехань мощно оттолкнулся от земли и прыгнул на Нели, замахнувшись огромным шипастым кулаком. Ли презрительно фыркнул. В его руках сверкнула сталью пара цуанцы – духовное оружие, позаимствованное им из сокровищницы клана Тяньхэнь. Оружие типа кастета. Кулаки поединщиков столкнулись с такой силой, что Ли отлетел на несколько метров, а броня на кулаке Еханя вся растрескалась. Духовное орудие – лучшее оружие в бою с заклинателем, использующим силу демонического духа. Хоть панцирь броненосного подземного дракона чрезвычайно крепок, но и он не выдержал. Глава 133. Искушение. Не обращая внимания на раны, Ехань яростно взревел, молотя мощным хвостом. Кто мог предположить, что он так взбесится? Запястье Ли после обмена тумаками все еще пульсировало болью. Утолщение на конце хвоста броненосного подземного дракона со свистом рассекало воздух и обрушивалось на землю, взрывая ее. Наблюдавших за этим жутким зрелищем друзей Ли прошиб холодный пот. «Нели, берегись! У него всего лишь 5 серебряных. Если заденет, тяжело ранит или даже убьет, а Ехань не собирался сдерживаться». Вот Ли покатился кубарем, едва увернувшись от удара, но хвост слегка задел щеку, ободрав ее. Глаза на Ли сверкнули сталью. «Гравитационное поле!» Сила тяжести вокруг Еханя внезапно удвоилась, и приемный сын главы рухнул, как подкошенный, подняв в воздух клубы пыли. Он еще пытался встать на подгибающиеся и дрожащие ноги, отчаянно мотая головой, словно контуженный. Броненосный подземный дракон – гора крепких мышц, но даже его силе не превозмочь силу притяжения. Ли стоял совсем рядом, концентрируя силу в кулаке. Шло время, а клыкастый панда не переставал удивлять все новыми удивительными способностями. И вот сейчас Нели поднялся на новую высоту в понимании сущности своего питомца. Энергия, наполнившая его правый кулак, сверкнула ослепительной молнией. Все тело броненосного подземного дракона покрывал шипастый панцирь, но на боках он был гладким, и Ли нацелился именно туда. «Удар грома!» – безжалостный кулак врезался прямо под ребро. Треснули кости. Удар был так силен, что Ехань взлетел в воздух и тяжело рухнул на землю. Нели был, конечно, по силе Еханю неровня, но ему удавалось ускользать от сокрушительных ударов хвоста дракона с легкостью плывущих по небу облаков и текущей в ручье воды. Он ждал, когда подвернется шанс, и сумел его использовать. Боевые навыки клыкастого панды он применял с толком, и удар грома обрушил в наиболее уязвимое место противника. С первых мгновений сражения Ли просчитал все сильные и слабые стороны Еханя, и даже трансформация не застала его врасплох. А все потому, что в боевом опыте Нели намного превосходил приемного сына главы. Морщась от боли в сломанных ребрах, Ехань приподнялся и тут же схватился за бок. Он смотрел на Ли, как раненый озлобленный зверь. «Ты мне не противник. Имей смелость признать свое поражение», — хладнокровно заявил Нели. Обступившие их со всех сторон курсанты ошеломленно смотрели на все происходящее. Такого исхода никто не предполагал. Ясно же, что Ехань с его 3 золотыми должен был победить, но случилось иначе. Нели явно слабее, но Еханя поверг одним ударом, и даже трансформация не спасла его. Что за дела? Друзья Нели, знавшие его больше остальных, догадались, как именно была одержана победа. Выгодав момент, он неожиданно для противника использовал гравитационное поле и, сковав соперника, нанес удар в уязвимое место. Даже если знаешь его приемчики, от такой атаки защиты нет. а Е Хань вряд ли когда-нибудь сталкивался в бою с действием гравитационного поля. Сяо Нин и мальчишки вдруг поняли, что мало иметь боевые навыки, нужно уметь применять их к месту. Налитые кровью глаза Е Ханя выдавали его настроение. Смириться с поражением он был не готов и не понимал, как мог проиграть какому-то мальчишке при своей-то силе. Он же первый гений Светозара? Почему? Почему я потерпел поражение? Е Хань стиснул кулаки, до крови впиваясь ногтями в ладони, словно пытаясь удержать ускользающую реальность своего существования. Сердце переполняли гнев и обида на мерзавца, укравшего у него пост главы города. Чтобы он сдох! Жажда убийства светилась во взгляде Е Ханя, когда он, буравя противника взглядом, заявил: «Рано радуешься! Клянусь, ты за все поплатишься!» Ли понимал, что враждебные замыслы столь скрытного человека, каким является Е Хань, таят в себе реальную угрозу. Теперь было ясно, почему Цзэ Юнь прежде не упоминала о нем. Даже если бы Нэ Ли не перешел Е Ханю дорогу, он никогда не стал бы главой. Да, он талантлив, честолюбив, и Е Цзун им восхищается, но этого недостаточно. Окончательное решение принимают старейшины семейства Фэн Сюэ, а поведение Е Ханя наглядно демонстрировало, что в случае неудачи он непременно пожелает отомстить обидчикам. Ли презрительно посмотрел на приемного сына главы. Казалось, воздух сгустился и повеяло морозом, когда он произнес: «Е Хань, мне без разницы, что ты задумал. Если не замышляешь дурного, живи. Если же решил искать себе погибели, отправлю тебя прямиком на тот свет. Пора признать, что есть те, кто тебе не по зубам. Ты мне не противник, не моего уровня». Единственный, кого Ли признавал врагом, достойным себя, был Шэн Ди, верховный владыка, враг сражений, с которым погиб Нэ Ли в прошлой жизни. Е Хань и семейство Шэньшэн с ним и рядом не стояли. Ли пронзил противника холодным взглядом, словно стальным клинком, и Е Ханю вдруг почему-то стало до того страшно, что он невольно отшатнулся. Е Хань даже был готов уступить этому мальчишке с его ужасающими техниками. Но ненависть, клокочущая в душе, подавила мгновенную слабость. Он так долго шел к заветному главе Светозара и теперь должен от него отказаться? Смерив взглядом своего обидчика, Е Хань развернулся и пошел прочь, прижимая ладонь к сломанным ребрам, словно раненый волк. Толпа зевак молча расступалась перед ним. Смотря ему вслед, Ли сознавал, что сейчас мир между ним и приемным сыном главы невозможен. Е Хань не примет протянутую ему руку на глазах у тех, кто видел его поражение. Потом, когда он немного успокоится, можно попробовать наладить с ним отношения. Но если Е Хань затаит зло, придется проучить его так, чтобы впредь было неповадно. Проводив взглядами уходящего Е Ханя, курсанты Академии Шанлань, застывшим на физиономиях выражением благоговейного ужаса, дружно вытаращились на стоявшего посреди поля победителя схватки. Е Хань в Академии считался гением номер один. Когда он сам был заклинателем уровня одной золотой, то смог одолеть заклинателя уровня двух золотых. Теперь же он достиг трех золотых и проиграл бой. Притом, это вообще ни в какие ворота не лезет. Е Ханю 20, а побил его 14-летний пацан. Да что же тут произошло? Однако, как ни крути, выходило, что гений номер один во всем Светозаре теперь Нэ Ли. И скоро об этом узнает весь город. Ли обернулся к своим друзьям и сказал им: «Пошли отсюда». Они, конечно, тоже были под впечатлением от увиденного, но не так уж и сильно. Привыкли, что для Нэ Ли нет ничего невозможного. Толпа молча, потрясенно смотрела им вслед. Укрывшись в окружавшем Академию Шанлан лесу, Е Хань сращивал с помощью духовной силы сломанные ребра, а потом, стиснув зубы, втер в раны целебную мазь. «Неужели гений номер один Светозара зализывает раны здесь, словно бродячий пес? Какое жалкое зрелище!» — прозвучал вдруг обольстительный женский голос. «К «Кто здесь?» Глаза Еханя сверкнули жаждой убийства, и он схватился за нож. «Не будь таким злюкой. Я всего лишь хочу помочь тебе». Из-за деревьев показалась стройная женская фигура. Соблазнительно покачивая бедрами, навстречу ему вышла бывшая учительница класса для начинающих Шэн Сю, та самая, которая уволилась из-за проигранного Нелли Пари. Ехань хмыкнул. Они когда-то вместе учились в академии, не то чтобы дружили, но иногда общались. Впрочем, приемный сын главы никогда не считал ее себе ровней и относился к Шэн Сю как к пустому месту. «Чего надо?» – буркнул он. «Значит, приемный сын главы Светозара готов уступить свое законное место другому?» – ухмыльнулась Шэн Сю. «Не твое дело!» – огрызнулся Ехань. «Ой-ой-ой, ты ни капельки не изменился. Все такой же скучный и неприветливый тип. Никогда не понимала, что ты нашел в этой девчонке Цзиюнь», – усмехнулась Шэн Сю. «Ну, если она тебе так интересна, то я могу подсказать, как тебе заполучить ее и в придачу стать главой Светозара». Ехань смерил собеседницу презрительным взглядом и заявил, «Когда глиняный бодхисаттва переходит вброд реку, ему даже собственное тело трудно сохранить в целости. Семейство Шэньшэн себе помочь не в состоянии. Не вам предлагать мне помощь». «Шэньшэн живут в Светозаре более 1000 лет, и мы не станем для Фэн Сюэ легкой добычей», — надменно промолвила Шэн Сю. «Что до тебя, то ты всего лишь приемыш Ядзуна. Даже если бы не объявился Нели, ты никогда не стал бы главой Светозара, породой не вышел». «Неужели ты в это действительно верил? Вот умора!» «Ах ты!» В глазах Еханя вспыхнула злоба, и он, словно волк, бросился на Шэн Сю с ножом. Глава 134. Сяо Сюэ. Прижав лезвие кинжала к шее Шэн Сю, Ехань промолвил. «Знаешь, а ведь стоит мне шевельнуть рукой, и ты умрешь». От звука его голоса леденящим ужасом пробирало до костей, но Шэн Сю, не придавая этому никакого значения, беззаботно рассмеялась. «Ехань, ну право, нельзя так пугать бывшую одноклассницу. Держу пари, ты меня не убьешь, я же знаю, что ты за человек». «И что же я за человек?» Глаза приемного сына главы яростно сверкнули. Он ни на миллиметр не отвел нож от шеи Шэн Сю. «Ты необычайно талантлив, но чтобы добиться своего, не побрезгуешь ничем. Ты же понимал, что на пути к посту главы столкнешься с невероятным сопротивлением. Кроме Ядзуна, вся семья Фэн Сюэ твои враги. Лишь семейство Шэньшэн может помочь тебе добиться желаемого». Не обращая внимания на прижатый к шее нож, хитро ухмыльнулась Шэн Сю. «Полагаешь, Шэньшэн способны пойти наперекор Фэн Сюэ?» – презрительно усмехнулся Ехань. «А если им поможет темная гильдия?» – выгнула бровь искусительница. «Значит, Шэньшэн на самом деле вступили в сговор с темными». От голоса Еханя веяло арктической стужей. «Не боишься, что я передам наш разговор приемному отцу?» «И что с того? Неужели ты так наивен? Фэн Сюэ давно уже знают, что мы водим дружбу с темной гильдией. Только вот весомых доказательств у них нет, чтобы объявить нам войну. А если они попытаются нас уничтожить без оснований, то как объяснят это окружающим?» Нисколько не испугавшись, заявила Шэн Сюэ. Ехань хмыкнул. «Если бы я был главой Светозара, я бы не стал заморачиваться, кто и что скажет, а просто раздавил вас, как тараканов. Только вот ты не глава Светозара, и пока им не станешь, это все пустые слова. Тебя твоя собственная семья не признает, а ты чужой семье угрожать вздумал», — захихикала Шэн Сю. Ехань примолк, размышляя. Потом его глаза сверкнули, и он опустил кинжал. «В этом что-то есть. Считай, что ты меня заинтересовала. Значит, предлагаешь сотрудничество?» У него действительно не было иного выбора, кроме как заключить союз с Шэньшэн. Шэн Сю уже давно поняла, что этим все и закончится. «Здесь не место для серьезного разговора. Пойдем за мной». И Шэн Сю поспешно двинула прочь. Чуть поразмыслив, Ехань последовал за ней, и они скрылись в глубине леса. На стенах, затерянных в дальнем углу резиденции главы древних руин, за века ветер и дождь оставили немало следов. Сама же постройка, увенчанная колоссальным куполом, явно не соответствовала привычному для нынешнего Светозара стилю. Перед тем, как наступили темные времена, Светозар был весьма многолюден, но нашествие демонических зверей не пощадило никого, и даже кости его жителей истлели. Никто не знает, кем были древние строители города, их история скрыта во мраке веков. Спустя какое-то время пять заклинателей легендарного уровня, которых теперь называют основателями, с боями прорвались в горы Шанцзу и привели в эти края сотни тысяч беженцев. Светозар был отстроен заново. С тех пор город не раз был разрушен и возрождался вновь, а легенды о прошлом передавались в семьях из поколения в поколение. Но история древнего города, на руинах которого стоит Светозар, затерялась в глубине веков. Большинство древних построек было восстановлено, но то место, куда собирался направиться Нелли, до сих пор представляло собой руины. Их окутывала пелена блеклого серебристого света, через которую не мог проникнуть даже взор легендарного заклинателя. Это сияние испускали вырезанные высоко на стенах под самым куполом загадочные символы. Сохранившиеся с незапамятных времен, руины надежно хранили свои тайны. В прошлом, как раз накануне падения Светозара, господин Емо принялся исследовать руины, но не успел докопаться до истины. Неужели он обнаружил там нечто, заинтересовавшее темную гильдию? И вот теперь сюда пришли Нелли и его друзья. Но прежде Ли, слившись с демоническим духом демона тени, не успокоился, пока несколько раз не обшарил окрестности, проверяя, нет ли за ними слежки. «И что мы здесь делаем?» — с сомнением протянул Лупяо. «В детстве мы тут с пацанами играли. Там вглубь прохода нет, словно барьер какой-то». «Скоро увидите». В прошлом Цзэюнь совсем немного рассказала Нелли о руинах, но он смог догадаться, как проникнуть внутрь. Все же его уровень познаний намного превышал те жалкие крохи, которыми владели заклинатели Светозара. Дудзе задумчиво посмотрел на Ли и промолвил: «Ты знаешь способ, как преодолеть барьер?» Все уставились на Нелли. В Светозаре все мальчишки бывали здесь, но старшие твердили им, что даже легендарный заклинатель Емо не смог прорвать окружающие руины барьер. Неужели Нелли владеет каким-то особым приемом? «Айда за мной!» – сказал Ли и решительно направился к сооружению. И тут им вдогонку метнулась стройная девичья фигурка. «Лупяо! А ну стоять!» – зазвенел решительный голосок. У Лупяо аж волосы встали дыбом. Втянув голову в плечи и скукожившись, он торопливо пробормотал: «Нелли, я сваливаю, скажу, что меня здесь нет». И несчастный метнулся было прочь, но был перехвачен в полете безжалостной рукой. Ли успел цапнуть его за воротник. Застигнутый врасплох, неудачливый беглец плюхнулся на земь. «Нелли, ты че?» – взвыл Лупяо. В его взгляде читались тоска и обреченность. «Ничего». С видом совершеннейшей невинности ответил Ли. «Хотел вот спросить, куда это ты намылился?» «Не спрашивай, я линяю отсюда, мне еще жить не надоело», — тоскливо простонал несчастный. Он вскочил, попытался бежать снова, однако Нелли шагнул вперед и перехватил его на взлете, снова швырнув на земь. Едва не плача, Лупяо крикнул: «Ты что, Нелли, мы ж друзья!» «А ты не несись, сломя голову. Сперва скажи, куда собрался, чтобы друзья за тебя не переживали», — хладнокровно заявил Ли. «Как вернусь, расскажу». Пяо был уже на низком старте и, обернувшись, бросил через плечо: «И не хватай меня больше, ясно?» «Больно надо тебя лапать. Ты скажи, от чего бежишь-то?» Нелли уже не мог сдержать смех. Лишь только услышав знакомый голосок, он сразу понял, что к чему, и нарочно мешал Пяо, потому что от судьбы не убежишь. «Только попробуй сводить еще раз, дружбе конец!» Сыпавшиеся одни за другим вопросы довели беднягу до белого коленя. Нелли поднял примирительно руки. «Даже не пытаюсь, вали на все четыре стороны». Лупяо кинулся бежать, но вслед ему зазвенел отчаянный крик: «Только попробуй сбежать, больше меня не увидишь!» Услышав это, Пяо замер, повесил голову и побрел назад с кислой рожей и глубокой тоской во взоре. Ли оглянулся. Сердитая девчонка в огненно-красном тренировочном костюмчике, похожая на острый перчик чили, руки в боки, нахальная и самоуверенная, собственной персоной, Сяо Сюэ. В прошлом они с Пяо были из тех парочек, что постоянно скандалят, а потом мирятся. Они дружили с самого детства, и даже когда подросли, хрупкая детская влюбленность не забылась, а напротив, укрепившись, превратилась в сильное чувство, связывавшее их. Однако они были слишком разными. Талантливая и трудолюбивая Сяо Сюэ показывала отличные результаты, а Лу Пяо днями напролет бил баклуши, отлынивал от учебы и все больше отставал. Не раз родичи Сяо гоняли его палками за то, что он подглядывал за девушкой в купальне. Впрочем, если бы Сюэ были неприятны эти подглядывания, она запросто могла прекратить их и сама. Человеческая жизнь – сплошная трагикомедия. Так как семейство Сяо неодобрительно относилось к отношениям между Сюэ и болваном Пяо, ее выдали замуж за более удачливого парня из семейства Лу и влюбленных разлучили. Лу Пяо из-за этого очень страдал. В тот час, когда рухнули стены Светозара и лавина демонических зверей затопила город, Лу Пяо, как безумный, не думая о себе, бросился искать любимую. Когда все вокруг рушилось и гибло, Пяо и Сюэ, взявшись за руки, назвали себя мужем и женой. И Нели с Дудзе стали свидетелями их брачной клятвы. Через 2 часа Сюэ погибла, защищая Светозар, а Лу Пяо отказался покидать город вместе с беженцами и без тени сожаления остался ждать смерти рядом с той, кого любил. Ли до сих пор помнил, как, прощаясь с другом, он совершенно по-детски ревел. А Пяо улыбался так спокойно, словно был уже не в этом мире. Хоть Лу Пяо парень без комплексов, но он любит Сюэ всем сердцем и боится в этом признаться даже самому себе. В прошлом из-за его нерешительности Сяо Сюэ была вынуждена выйти замуж за другого. Если бы Пяо набрался смелости и признался в своих чувствах, если бы попытался бороться за свою любовь, Сюэ пошла бы наперекор воле семьи. Но он все медлил, не желая брать на себя ответственность, и Сюэ отчаялась. Да, в прошлом Пяо наломал немало дров. Глядя на то, как друг покорно плетется назад с поникшей головой, Ли улыбнулся и подумал: «Братишка Пяо, теперь я сделаю все, чтобы помочь тебе». Может быть, в этой жизни ему удастся изменить судьбы Лу Пяо и Сяо Сюэ к лучшему? Девушка смерила взглядом всю компанию и спросила: «Вы приятели Пяо?» «Ага». Все таращились на нее, разинув рты. Глава 135. Матрица мириадов пространственных образов. Под пристальными взглядами множества глаз Сяо Сюэ смутилась. Она неловко сжалась, руки опустила по швам, зарозовелась смущенным румянцем. Одним словом, в ней произошла такая волшебная перемена, что все обалдели. «Приятно познакомиться, я невеста Лу Пяо, меня зовут Сяо Сюэ». От такого нежного голоска и у суровых мужчин кости стали бы мягкими, словно масло. Если бы ребята не видели только что собственными глазами девчонку, похожую на перчик чили, то могли бы подумать, что перед ними сама святая невинность. Даже Ли эта мгновенная метаморфоза сбила с толку. Остальные переглянулись, не зная, что и сказать. Сяо Сюэ очаровательно улыбнулась, по-хозяйски цепко взяла Пяо под ручку и заявила: «Спасибо за то, что заботитесь о моем женихе. Прошу вас его любить, да жаловать и впредь». «Ага, ага», — с поспешностью закивали ей в ответ. Лу Пяо застыл, недоверчиво косясь на невесту. Он вообще-то предполагал, что будет избит без пощады и жалости, а тут вдруг такие нежности. Сюэ словно подменили. Но девушка не обманула его ожиданий. Злюще-призлюще сверкнув глазом, она прошипела ему в ухо: «Перед друзьями я тебя позорить не буду, но вот придем домой, получишь у меня!» И тут же проворковала, обращаясь к зрителям: «Вы уж простите, Пяо, с ним столько хлопот!» «Да уж», — серьезным видом согласился Дудзе. «И когда это я вам хлопоты доставлял?» — взвился Пяо. По лицу Сюэ было заметно, что она начинает выходить из себя. Ее слова были всего лишь формальной учтивостью, а Дудзе вдруг ответил на полном серьезе: Она уставилась на Пяо суровым, обвиняющим взглядом, как бы говоря: «Вот видишь, даже друзья считают тебя безответственным типом». Ду Цзэ, глядя на эту парочку, едва сдерживал смех. Под взглядом Сюэ Пяо втянул голову в плечи и вообще постарался сгруппироваться. На всякий случай. «От кого одни хлопоты, так это от Ду Цзэ. Нарочно дразнит. Ну держись, дождешься у меня», — лихорадочно размышлял несчастный жених. Появление Сяо Сюэ стало для всех неожиданностью. Никто не предполагал, что у него есть девушка, к тому же такая хорошенькая. Правда, малость чересчур свирепая, ну и парочка. И смех, и грех, право слово. Ли улыбнулся и сказал: «Что ж, сердечно приветствуем нового члена нашей команды. А теперь в путь». «Куда это?» – удивилась Сюэ. «Айда с нами», – загадочно усмехнулся Ли и двинулся к руинам. Вся компания последовала за ним, в том числе Сяо Сюэ, держа Пяо под ручку стальным захватом. Лу Пяо млел, чувствуя предплечьем настойчиво прижимающуюся к нему упругую округлость. Но Сюэ наводила на него такой ужас, что бедняга совершенно ясно осознавал, за это удовольствие он рискует поплатиться жизнью. Поэтому Пяо едва переставлял негнущиеся конечности застывшим выражением на физиономии. Когда компания вошла в пределы древнего строения, все ощутили, что пространство вокруг них словно деформировалось. Матрица мириадов пространственных образов. Не думал, что в древности кто-то мог создать нечто настолько мистическое. Нелли даже немного струхнул. В прошлом, пребывая внутри книги демонических сущностей времени и пространства, он получил весьма смутное представление о подобном явлении. Взаимосвязь времени и пространства – главная загадка мироздания. Мало кому было дано постичь закономерности, определяющие их сущность, а то, что открыли, затерялось во тьме веков. Лишь только Ли вступил в пределы Матрицы, страница книги демонических сущностей времени и пространства, спрятанная на груди, тут же откликнулась, загудела и засветилась. В обрывке страницы пробудились сокрытые прежде неведомые силы, вошедшие с матрицей в резонанс. Сердце Ли забилось сильнее. Неважно, тогда или сейчас, но судьба его неразрывно связана с книгой демонических сущностей времени и пространства. И все же, несмотря на это, о природе самой книги он знал очень мало. Тайной оставалось и то, кто ее создал и с какой целью. Возможно, матрица несметных пространств-образов поможет разгадать загадку. Еще шаг, и Ли уперся в преграду, одновременно мягкую и непреодолимо прочную. Он коснулся барьера. Тот был гладким, эластичным, напоминавшим на ощупь шелковую парчу. Но когда Ли надавил посильнее, раздался легкий чпок, и его упруго оттолкнуло назад. «Ага, это и есть барьер. В детстве я хотел разорвать его. Взял из дома топор, да как хрясь. Топор отскочил от барьера, вырвался у меня из рук и стукнул по башке одного пацана. Хорошо он в шапке был. Шапка напополам», — пробормотал Лу Пяо. «Тот пацан напугался так, что штаны намочил. Потом заревел и побежал своему папочке жаловаться. А потом мой батя меня так отлупил, что я неделю сидеть не мог». Все расхохотались. Пяо в своем репертуаре. Хорошо, что топор разрубил только шапку, а не башку, иначе пострадала бы не только попа незадачливого исследователя. «Как можно так осрамиться, да еще без стеснения об этом рассказывать?» – прошипела Сяо Сюэ и безжалостно ущипнула Пяо за бок. Пяо стерпел боль и, оскалив зубы, в мученической улыбке пояснил: «Так что, Нелли, не пытайся пробиться внутрь с помощью оружия!» Он вовсе не ради смеха рассказал эту историю, а для предупреждения. Вдруг Нелли чего удумает и кому-то по башке прилетит. Как говорится, когда городские ворота охватывает пожар, даже рыбе в пруду приходится плохо. Ли улыбнулся. Этот магический барьер был разработан в эпоху поздней Красной Империи. Он действует на основе 23 камней света. Его и два десятка легендарных заклинателей не сокрушат. И если ты не сильнее их, то этот барьер никаким оружием пробить не сможешь. Действие барьера основано на силе камней света? Звучало совершенно непонятно, но очень круто. Друзья посмотрели на Лу Пяо как на чокнутого. Он собирался простым топором разрубить то, что не под силу взломать двум десяткам легендарных заклинателей? «Эй, «Вы что на меня уставились? Я, между прочим, тогда совсем пацаном был. Это вообще ничего не значит!» В тоске взвыл Пяо. Сяо Нин улыбнулась. «Нали, ты знаешь, как преодолеть барьер?» «Способ наверняка есть, только мне нужно подумать. Погодите немного». И с этими словами Ли отошел в сторонку, погрузившись в раздумья. Его спутники разошлись в стороны, глазея на раскинувшиеся вокруг руины. В их центре возвышалось увенчанное куполом здание, испещренное тускло сияющими непонятными символами. Одним словом, выглядело все весьма таинственно. Сяо Нин не сводила глаз с Нели, ее взор затуманился. Было так хорошо просто стоять и смотреть на него. Но ее покой нарушила Сяо Сюэ, решившая первой сделать шаг навстречу. «Тебя зовут Сяо Нин?» «Ага», — улыбнулась Сяо Нин. «Ты такая красивая, в академии только о тебе все и говорят. Ты очень популярна», — лукаво улыбнулась Сяо Сюэ. «Ты мне льстишь», — Сяо Нин зарделась от смущения. «Странно, что ты водишься с этими балбесами», — заявила Сюэ, смерив взглядом беспечно резвящихся мальчишек. Слухи гласили, что Сяо Нин холодна, как лед и иней, как сама снежная королева, и друзей у нее нет и быть не может. Так и было. Когда же все изменилось? Наверное, в ту ночь на тренировочной площадке. Даже саму Сяо Нин удивляли произошедшие в ней перемены. Тогда ее серая безрадостная жизнь, полная упорной борьбы за право решать свою судьбу, изменилась, потому что она встретила его. С этого момента весь мир наполнился светом и яркими красками. Она ждала каждой новой встречи с Нели, и время не могло стереть из памяти его образ. Он вернул ей чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах, подарил свободу. Благодаря ему Сяо Нин обрела множество друзей. Кто еще мог бы дать ей все это? Сяо Нин так надолго погрузилась в свои грезы, что Сюэ не выдержала и смущенно кашлянула, напоминая о себе. «Прости, я отвлеклась», — извинилась Сяо Нин, чувствуя себя неловко. «Да ничего», — улыбнулась Сюэ, которая поняла, о чем замечталась ее новая подруга. Посмотрев на дурачившегося с мальчишками Лу Пяо, Сяо Нин заметила. «Пяо такой забавный. Он, конечно, балбес, но парень хороший и надежный друг». Сюэ аж зарумянилась, слушая похвалы в адрес своего избранника. Она ведь сама решилась объявить себя его невестой, потому что Пяо такой безинициативный. Ее семья всегда осуждала их дружбу, и хоть Сяо нравился этот мальчишка, ей приходилось повиноваться воле старших. Но в последнее время родственники переменили свое отношение к Лу Пяо и стали даже подталкивать ее к сближению с перспективным юношей из соседнего дома. Сюэ понимала, что это произошло после того, как Пяо обнаружил доселе скрытые таланты и благодаря упорным тренировкам стал серебряным заклинателем. Вот почему ее семья теперь была не прочь связать их узами брака. Но Сюэ, в отличие от родных, не искала от этого союза выгод. Она просто хотела быть вместе с Пяо. Ей было без разницы, серебряный он заклинатель или никчемная ленивая задница. Хотя, конечно, то, что ее избранник такой настойчивый и целеустремленный, не могло не радовать. Но этот пройдоха все время старался улизнуть от нее, что очень огорчало Сюэ. «Я тебя уважаю, ты такая смелая, ты перед всеми решилась назвать имя того, кто тебе нравится». Сяо Нин невольно взглянула туда, где в задумчивости стоял Нели. «Добро пожаловать в нашу команду». «Да», — кивнула Сяо Сюэ. «Она пришла сюда из-за Лу Пяо. Но теперь ей стало интересно поближе познакомиться и с его друзьями, особенно с Нели. Он здесь явно был самый главный. Казалось, что Нели знает все на свете. Скорее всего, внезапное преображение Пяо и забалдуя в юного гения его рук дело. Этот Нели – весьма загадочная личность. Для девушки, похожей на острый перчик чили, все люди в мире четко делились на друзей и врагов. А раз все эти ребята – друзья Лу Пяо, Сюэ решила считать их и своими друзьями. Глава 136. Гигантский темный фонарщик. Девчонки быстро нашли общие темы для разговора и теперь увлеченно болтали. А Нели все ломал голову над загадкой древней матрицы. Ее комплекс включал 16 увенчанных куполами башенок, метров 6 в высоту, покрытых запутанной вязью символов. Очевидно, в их сочетании была некая закономерность. Каждый из созданных в древности десятков тысяч символов хранил в себе особую силу. Но, будучи соединенным в определенной последовательности, они обретали невиданную мощь. Нели эти древние символы понимал весьма приблизительно. Понять, как устроена матрица, можно лишь попав внутрь, но господин Емо в прошлом уже побывал там, и Нели знал, какую хитрость он тогда использовал, а само по себе знание символов вряд ли помогло бы ему пройти барьер. Пройдя к одной из колонн, Ли медленно провел рукой по ряду символов, пока не нащупал один, чьи линии были врезаны в камень глубже, чем у остальных, и влил в него немного духовной силы. Символ вдруг ярко засиял. Один есть. Ли был возбужден и взволнован. Ему удалось обнаружить один из 16 ключей, открывающих проход в барьере. Символ засиял ярче, словно концентрируя энергию, и из него вдруг ударил тонкий луч, направленный прямо в магический барьер. Барьер загудел, вибрируя, и снова все стихло. «Что случилось?» Потрясенно ахнули все и удивленно уставились на Нели. «Так он действительно знает, как снять барьер?» Многие в Светозаре пытались сделать это, да только никому не удавалось раскрыть тайну древних руин. Ли усмехнулся и направился к следующей башенке. Вскоре второй ключ был найден, а вслед за ним и остальные. Каждый вспыхивал ярким светом и испускал луч, ударявшийся о барьер. Барьер в ответ вибрировал, на его поверхности вспыхивали сияющие пятна. Они ширились, сливаясь между собой, пока весь барьер не стал похож на усыпанную звездами космическую туманность. «Идемте же!» — Ли махнул рукой друзьям. И, словно повинуясь ему, барьер медленно растаял. Ли шагнул в неизвестность первым, но друзья от него не отставали. Как только они перешагнули незримую черту, барьер тут же вновь засиял, отрезая их от привычного мира. Ветер свистел в ушах, словно ребята неслись в бесконечном пространстве. Наконец, забрезжил свет. Нели и его товарищи стояли в центре какого-то древнего, весьма ветхого сооружения, видимо, телепорта, окруженного огромными, покрытыми символами колоннами. По каменным плитам стучали холодные капли, вокруг до самого горизонта расстилалась мрачная пустошь, и только где-то далеко, за пеленой дождя, угадывались смутные очертания горной цепи. Над головами не видно было ни неба, ни туч, и казалось, что там просто безграничная жуткая пустота. «Грррр!» — донесся издали жуткий рев. «Где это мы?» — Лупяо выразил ту мысль, что билась в головах перепуганных подростков. Только что они были в Светозаре, и вдруг в мгновение ока оказались здесь. Что за магический мир скрывался за барьером? Это нечто подобное священному пределу небесного превращения, и создано оно кем-то очень могущественным, задумчиво промолвил Ли, осматривая окружавшие каменную платформу колонны. Они были испещрены символами, чьи линии полустерлись и не светились, и странными отверстиями. Там, очевидно, когда-то помещались некие артефакты, но сейчас эти дыры зияли пустотой. Вероятно, там должны находиться камни света. Чтобы вернуться назад, нужно найти их и активировать телепорт. Внезапно послышалось злобное шипение, и в сумеречном свете ребята увидели существо, напоминавшее обезьяну, но без шерсти, с красной, словно обожженной кожей и заостренными ушами. Передние лапы были короткие, но с длинными и острыми когтями. Выпуклые глаза светились синим, словно болотные огни. Злобно шипя, оно уставилось на ребят, и словно из-под земли появилось еще несколько таких же тварей, таращивших на незваных гостей жуткие глазищи. Ли почувствовал, что у него волосы на голове встают дыбом. Повернувшись к товарищам, он крикнул: «Это багровые дьяволы! Бежим!» «Че за...» Но увидев, как напряженно Ли, все сразу поняли: эти мелкие отродья крайне опасны. Ребята рванули прочь так быстро, что ветер засвистел в ушах. Багровые дьяволы зашипели, как сотни разъяренных змей, и бросились вдогонку. Сами по себе багровые дьяволы были демоническими зверями всего лишь серебряного уровня, а свое зловещее название получили исключительно из-за отталкивающей внешности. Однако эти твари всегда охотятся стаями, и тот первый, кто их заметил, подал сигнал остальным. Промедли наши герои хоть минуту, их окружили бы тысячи монстров. Страшно даже подумать, что могло тогда случиться. Со злобным шипением багровые дьяволы выскочили из густых зарослей травы наперерез убегавшим. Гневно рыкнув, Ли мгновенно слился с демоническим духом демона тени. Его руки превратились в страшные зазубренные серпы, наподобие тех, что есть у богомола. «Шас!» — брызнула кровь. Два багровых дьявола убиты. Заметив, что остальные тоже намереваются призвать своих демонических духов, Ли крикнул: «Отставить! Продолжайте бежать! Я сам с ними разберусь!» Всплеск духовной силы, который произошел бы в результате слияния с демоническими духами нескольких человек, оказался бы настолько сильным, что все багровые дьяволы на этих пустошах примчались бы сюда, как притянутые магнитом. А демон-тень обладает полезным свойством не привлекать к себе внимания, особенно в сумерках. Друзья доверяли Нелли, поэтому его приказ выполнили не споря. Сзади раздавались истошные визги. Это костяные серпы на передних конечностях демона тени кромсали багровых дьяволов, словно ножи мясорубки в фарш. Ли действовал быстро и ловко, бил точно в цель, уничтожая жертв одним ударом. Это выглядело настолько жутко, что его товарищи невольно содрогнулись. Багровые дьяволы все же относятся к демоническим зверям серебряного уровня, а Нелли их шинкует как капусту. Дудзе и Лупяо, сами будучи заклинателями уровня 5 серебряных, понимали, что ему не соперники, даже если объединят силы. Ребята неслись, что есть мочи, преследуемые по пятам ордой шипящих мерзких тварей, и их с каждой минутой становилось все больше. Временами они предпринимали попытки навалиться всей кучей, но под ударами костяных серпов Нелли откатывались назад, оставляя за собой залитую кровью землю. «Нелли, что будем делать? Этих багровых дьяволов уже видимо-невидимо?» — с тревогой спросил Дудзе. Лицо их лидера было мрачнее тучи. Они увязли в бесконечном изматывающем сражении. Полное окружение — дело времени. Хотя каждый из его товарищей сильнее любого из багровых дьяволов, но их слишком много, и эти твари просто задавят числом. «Нелли, там свет впереди!» — с надеждой воскликнул Лупяо. И действительно, вдали мерцал, колеблясь на ветру, огонек, и он не гас, хотя все вокруг затянула пелена моросящего дождя. «Неужели тут кто-то живет?» — нахмурилась Сяо Нин. Ли это тоже показалось странным. Кто бы это мог быть? И тут он внезапно понял, кто зажег свой фонарь на пустошах, и испугался не на шутку. «Это гигантский темный фонарщик!» «Чё за страшная зверюга? У него на лбу светящийся фонарик, как у светлячка, чтобы приманивать добычу. Как только привлеченная светом жертва приближается, он проглатывает ее», — пояснил Нелли. «Его острые зубы дробят даже камень, и он как минимум золотого уровня». У ребят сердце ушло в пятки. Кто бы мог подумать, что манящий вдали огонек — хитрая уловка кровожадного монстра. Если бы они приблизились, попали бы прямо в пасть. И что это за место такое? На каждом шагу смертельные ловушки. Они все бежали и бежали. Буквально на пятки им наступали несколько тысяч багровых дьяволов. Их число увеличивалось. Если так пойдет и дальше, то в конце концов придется остановиться и вступить с ними в неравный бой, исход которого предрешен. «Есть выход!» — крикнул Нелли. «Направляемся навстречу фонарщику! Ты же говорил, что это жуткий монстр!» «Он жуткий, но двигается медленно и опасен только если вы лезете ему в пасть. В этой жизни одна сила уравновешивает другую. Пустошь кишит багровыми дьяволами, а фонарщик живет себе тут и в ус не дует. Значит, он их естественный враг». «Делать нечего. Пытаться убегать от багровых дьяволов бессмысленно», — согласился Дудзе. И ребята повернули на мерцающий в туманной мгле огонек. До него оставалось не более сотни метров. но самого монстра видно не было. Казалось, огонек просто висит в воздухе. «Осторожно! Фонарщик где-то рядом! Затаите дыхание!» Ребята зажали себе рты рукой и замедлили шаг, стараясь ступать как можно тише. Багровые дьяволы пронзительно завизжали, предвкушая победу, и навалились сзади, как приливная волна. Внезапно из темноты, словно плети, хлестнули длинные тонкие языки, обвиваясь вокруг мельтешащих тварей, и взвились в небо, унося отчаянно верещащих жертв. Испуганно визжа, багровые дьяволы бросились в рассыпную. Воцарился настоящий хаос.